Я смотрю на Парад Победы, а это же реконструкция Парад Победы. И там впереди флаг, знамя триколор, которое поднято там чуть ли не на 3 метра, а за ним знамя Победы идет, опущенное ниже, прямо вот на плечах оно лежит, то меня как-то так немножко начинает смущать. Если это реконструкция, которая посвящена победе под красным знаменем, Да, должно быть первым красное должно, знамя. да. Все началось с разрушения отделов, которые руководили всей промышленностью фактически в Советском Союзе, ЦК КПСС, когда пришел Михаил Сергеевич. Когда человек понимает, что не какой-нибудь добрый, светлый человек, президент России, ему обеспечит то, чтобы у него там рында висела, там, или дзынь не мог сделать, да, то, что сперли старую, или елочку поставил и так далее, а чтобы делами своими мы сами себе делали. Да, как говорится, на Бога надейся, да сам не И плашай, сам будь творцом. Кремль далеко высоко, а мы здесь рядышком. И вот поэтому вот это надо пропагандировать в первую очередь, взаимоотношения людей, взаимоотношения человеческие. Интерес в этих взаимоотношениях должен проявляться, что без друга, без подруги мы не выживем. И вот тогда патриотизм будет не липовый, а это будет родолюбие, это будет любовь к своему роду, это будет любовь к своей стране. Вы смотрите Народное славянское радио. Всем здравия, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в студии Народного славянского радио. И сегодня мы продолжаем нашу любимую передачу «Дискуссионный клуб» на Народном славянском радио. Мы так давно с вами не виделись и очень рады сегодня возобновить новую серию передач «Дискуссионного клуба». И я хочу прежде всего представить вам сегодняшних участников. В студии сегодня с нами наш всеми любимый главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Доброго здравия, друзья. И ведущая Народного славянского радио, корреспондент Елена Андреева. Здравия. Ну и я, Елена Ромская, также ведущая Народного славянского радио. Вас приветствую. Мы собрались в очень знаменательные дни. Дни празднования 80-летия Великой Победы, праздник, который отмечало все разумное человечество в разных городах и странах. И причем у каждого поколения этот праздник отмечается по-своему. Для ветеранов Великой Отечественной войны, которые еще остались, их немного, но они есть, это праздник со слезами на глазах, это воспоминания о тех трудных днях, непростых, о том, как досталась, как добыта эта победа. Для нас, детей Советского Союза, это тоже праздник, почитаемый из года в год, потому что мы воспитаны на этих праздниках. Праздник, который считался одним из самых главных праздников. Что это значит для того поколения, которое растет сейчас, рождается? Вот здесь мы, наверное, обсудим этот вопрос и зададим как раз. Для чего мы празднуем День Победы? Почему это важно? Да, ну раз сказала, дети Советского Союза, наверное, надо в детство и нырнуть, и тогда мы выплывем аккуратненько к сегодняшнему дню. Вот я вспоминаю с детства праздники, которые у нас были, связанные с войной, с Великой Отечественной. Это, естественно, 9 мая и начало войны. 9 мая, как правило, это либо в школе, либо, ну, выходной, как правило, поэтому получался перед праздником, да, и домашняя какая-то встреча была у нас. А вот то, что касалось начала войны, это уже там, в пионерском лагере, когда обязательно у нас был поход на братскую могилу с монументом, там был изображен солдат, в скорбной позе. И вот мы от лагеря, там, в горочку идти километр, наверное, два до этого места, с барабанами, так вот, всем лагерем туда двигались, всем абсолютно, даже малышей себе брали, самых-самых начальных отрядов. И вот отличия были 9 мая, праздник 9 мая и начало войны. очень так четко обозначены. 9 мая – это радость, это встреча с друзьями, встреча с родственниками, это, естественно, парад, трансляция парада, еще по черно-белым телевизорам. А вот там это непосредственное же участие и это ощущение чего-то непередаваемого. Вот такие у меня детские воспоминания о Дне Победы и о начале войны. И, естественно, поскольку там день начала войны накладывался на Купалу, ну, в те времена про Купалу никто не говорил, в немецком лагере тем более, там говорили так: день летнего солнцестояния. И, как правило, мы ходили встречать рассвет. Вот это третий праздник, который пересекается с и солнечным циклом, и с трагической датой, началом войны. И вот они прямо вот так вот находились. Тогда в детстве я этого особо не понимал, почему они находятся рядом, хотя в школе понятно, вот... Да, немецко-фашистская Германия, вся коалиция напала на Советский Союз. И вот совпал якобы с этим. Ну, хотя там был конкретный расчет, почему это все произошло именно в этот день. Но так нам говорили. И когда уже старше стал, я понял, почему этот расчет такой был. Зачем нужно было именно в эти дни нападать. И с точки зрения там, стратегического представления, с точки зрения уничтожения нашей основы народной культуры и так далее. Вот, и это вот яркие впечатления мои. Я думаю, что у вас тоже что-то пересекается с этим из детства, да? Знаешь, да, из детства это вообще был, я бы сказала, самый любимый праздник. Почему-то оно на уровне какого-то подсознания даже было праздником уже. Вот я вот так сейчас вспоминаю свои ощущения. То есть здесь, наверное, ощущалось единение всего народа в этом празднике. И поэтому он, наверное, вот так вот энергетически был таким самым ярким. Потому что это касалось каждого советского человека. И каждый советский... Не было такой семьи, где бы не накрывали стол, вот скажем так. То есть и не приходили бы гости, и все это вот как-то звучала музыка, и действительно был подъем какой-то, подъем духа вот ощущался такой. Но в то время же еще и были живы ветераны, их было много участников Великой Отечественной войны. И они постоянно приходили в школу, и они рассказывали о том, что было, как они это переживали. Живы были наши родители, которые росли в военные годы, бабушки, дедушки, которые тоже были участниками, жителями тыла Великой Отечественной войны или участниками. И они это рассказывали нам. Мы в этом находились во всем. И нам говорили, что вот это твой дедушка, вот он вот не вернулся с войны, потому что вот так и так. Вот. А получается, сейчас вот молодое поколение, оно воспринимает это как нечто отдаленное, как какие-то исторические мифы, легенды о том, что было. И вот учитывая то, что война-то все-таки идет сейчас, и мы празднуем этот День Победы, вот, и могут быть же несостыковки тут какие-то у молодого-то поколения. Ну вот я еще хотела бы добавить, что помимо того, что вот о чем ты сказала, вот все-таки почему мы возвращаемся к теме войны, почему мы заново переживаем какие-то наши воспоминания, воспоминания наших отцов, там, дедов, ветеранов, героев. Понимаешь, мне кажется, что здесь еще что-то какая-то в нас вот, общая коллективная боль сидит. Вот это вот такая вот которая каждый одна год из сторон. Заново, и она да? Вот, она почему-то не уходит. Вот почему-то вот ты смотришь какие-то рассказы ветеранов о каких-то боевых действиях или какие-то такие очень такие драматические вещи рассказывают. Либо просто это умиляешься, но у тебя постоянно слезы, и ты вот отсюда, из груди, вот в сердце что-то ощущается. И вот мне кажется, что для того, чтобы ну, как бы это ушло в какую-то историческую реалию, что да, вот было такое событие, но оно не давало такой боли в душе, должно пройти очень-очень много времени. И вот говорят, что ой, 80 лет, это так давно было, почему вы до сих пор вспоминаете? Да потому что у нас это сидит внутри, и оно еще не изжило себя. Так еще более того, каждый год открываются какие-то новые факты, новые события, узнаются новые имена, новые герои. И почему это, для чего это важно-то? Ведь для того, чтобы это забылось, а нужно ли, чтобы это забывалось-то? Вот в чем вопрос. Алексей, что скажешь? Ну, опять же, я вспоминаю уже не совсем детскость, я так повзрослее был. Дело в том, что по каким-то причинам, я не могу объяснить почему, именно в нашей семье хранились ордена и медали моего старшего дяди. И я в руках держал вот эти орден Красного Знамени, Красной Звезды и другие медали. Я еще до конца не понимал, что это такое. Но я ощущал, что это вот, ну, что-то удивительное. А потом эти медали как-то раз и куда-то исчезли. Кто там их, куда, зачем, что, я не знаю. Вот эти ордена все просто пропали. Есть, конечно, предположение, но сейчас озвучивать не буду. Вот. И, скорее всего, пропала же была связана уже со следующим поколением. Если так вот смотреть, я самый младший у самой младшей в той семье. Моя мама войну застала 10-летней девочкой. Ее, естественно, при первой возможности, когда к Смоленску стали подходить немецкие войска, они очень быстро подходили, ее отправили, ну, в ближайший крупный город от войны, это была Москва. Там были близкие знакомые, и там она уже, вот, старшая сестра работала на Илюшинском предприятии, была достаточно известный человек, и взяла и маленькую девочку себе на воспитание. То есть старшая сестра младшую взяла. Благодаря этому, в принципе, она-то и выжила. Хотя попали под обстрел, там, ну, очень страшно, что было при эвакуации. Старший, вот как чьи ордена, он уже к тому моменту был в звании то ли лейтенанта, то ли капитана, сейчас не скажу точно. Чуть младше, он только-только, ну, подходил к возрасту войны. Еще младше, он был до призывного возраста. И совсем младший был совсем молодой парнишка. И вот как вот я наблюдаю за тем, что происходило. Старшая сестра работала на Илюшинском предприятии. Старший воевал и награжден. За ним включился в войну позже, он там курсы и так далее, и он позже включился, то есть не 41-го. А средний, если так смотреть, в честь которого я и назван, он не эвакуировался вместе с младшим, они остались вот в этой самой деревне, куда немцы пришли. И он партизанил, начиная с 17 лет он начал партизанить. И вот велся очень геройски. А поскольку самый младший Сергей, он, ну, ни туда не подходил, он был как связной и так далее. И в один прекрасный момент их забирают, всех парней, которые вот такого допризывного, и отправляют в Германию. И вот они, два брата, едут в одной машине, и как так случилось, они выскочили и побежали. Уже отъехали там, за Смоленск отъехали. Вот. И побежали. Дяде Лене удалось убежать. А младшего поймали. Ну, послабее был. И вот угнали вот, в Германию. Потом там распределение было. Там, пострадал очень серьезно, очень сильно. А этот партизанил. И как только войска подошли, освободили, вот, Смоленскую область зашли и освобождали, и освободили деревню, партизаны все вышли и их сразу же подключили к воинским вот этим вот регулярным подразделением. И погиб он, несмотря на то, что он партизанил очень серьезно и чудеса там творил, ни одной царапины не было. И зачислили его, насколько я понимаю, вот я читал документы, его зачислили в подразделение, которое занималось уничтожением танков. А к тому времени танки, это уже не были не вот эти вот легкие бронированные, это были уже там тигры, пантеры, ну серьезные танки. И уничтожители танков, парень, которому еще даже 19 нет, вот 9, ну там 19 лет, да, вот ему там около 19 лет было. Я не представляю, как вот против вот этой громады, вот я нашел могилу его, когда мне уже было за 40, И я понял, что вот тут-то лежит молодой парень, который уничтожил танк и при этом очень сильно был ранен, а потом через 3 дня скончался в госпитале. Что его заставило подниматься в рост, идти там на танк и уничтожать его на границе с Белоруссией? Я тогда себе вопрос задал, я бы так смог? Взрослый же человек. Задал вопрос, а другие, живущие здесь в наше время, смогли бы так? 20-летние, которым по 20 лет. Ну, от 17 до 20 лет, да, вот смогли бы. А мы бы, взрослые, смогли бы так? Вот здесь как раз к теме патриотизма. И вот тут как раз вот и мы возвращаемся к тому, что первое поколение, которое застало войну, неважно, они в тылу были, работали, они ли были еще совсем там девчонками, мальчишками, либо они уже трудились серьезно. Мать, кстати, уже подрабатывала, поскольку она не могла быть иждивенкой, она подрабатывала на предприятии. Ну, это как так, считалось само собой. Дети подрабатывают, само собой. Вот, а взрослые-то работали. А эти, кто на фронте, кто партизанил. Кого-то угнали и издевались над ним. Кто-то подготавливался и потом включался в войну. Это первое поколение. Второе поколение – это уже мы. Это уже их дети. И мы чувствовали вот это. Мы эту боль чувствовали. Сопричастны мы были. Да. Прямо а вот третье поколение уже могло продавать вот эти вот медали, ордена во времена перестройки. Понимаете? То есть для них это было вообще фигня. Когда мы потеряли совесть? Вот. А что четвертое сейчас поколение? Вот эти самые. Они постоянно мне присылают какие-то. Каждый день там по 10, по 20 роликов. Кто там кого-то убьют, изнасилуют, ограбят и так далее. В том числе присылают ролики, где вот эти вот зумерши, маленькие девочки, сидят с пивасиком там, с винцом на вот этих на обелисках, жарят шашлыки в вечном огне, там собирают что-то, цветы там, передаривают их, либо там танцуют на них. Ну, глупости какая-то занимаются, глупостью, преступлением. Для них это вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Так вот, можно ли как-то изменить их отношение к этой теме и нужно ли его менять? А вот это очень важный вопрос. И я хочу контрвопрос такой задать. А скажите, пожалуйста, часто ли вы вспоминаете о героях, например, 1812 года? Ну, вспоминаем, когда, допустим, смотрим по телеканалу «Культура» рассказы Мединского об истории. А сейчас спросить любого, когда началась война 1812 года, когда она закончилась, когда были серьезные сражения русских, французов, а вообще кто на чьей стороне? Ну, Бородинское поле, я думаю, что многие помнят, а для некоторых сейчас и Тургенев композитор. Да. Поэтому, естественно, могут и не вспоминать. Да. Да. У меня тоже был такой вопрос. Вот насколько действительно нужно возвращаться к теме войны, учитывая, что да, это историческое событие, хотя, конечно, если сравнивать с войной 12-го года, это несравнимое событие, потому что и по количеству погибших людей здесь... Просто колоссальное различие. Жертв, издевательств, да. пережило человечество. Да, и это полмира, можно сказать, было втянуто в эту Ну хорошо, Первая мировая война тоже была страшная. Там тоже полмира было втянуто в эту войну. Но как-то про Первую мировую войну мы тоже молчим, да? Тоже То хороший вот, вопрос, вот да. Чем дальше мы находимся от событий, тем меньше наших в воспоминаниях это нас будоражит. И вообще реже мы об этом вспоминаем. Вот это, мне кажется, очень простой эффект человеческой психики. Или, может, дефект человеческой психики, когда человек, родившись в четвертом поколении героя, о своем герое ничего не знает. Вот сейчас, например, там поспрашивать кого-то из моих родственников. Вы знаете что-то о героях из наших родов? Ну, я думаю, глазами будут хлопать. Или вот ты в Америке была, я там некоторых американцев расспрашивают, кто воевал на чьей стороне, да? Ну да, они там... говорят, ну, Франция, кто победил? Франция победила, да? США победила, ну... а Советский Союз? Ну, с Германией. А кто в Берлин пришел? США? Англия? Франция? И написали на Рейхстаге русскими буквами, да? Да, что-то русскими, да. Они даже не знают, что такое Рейхстаг. Вот этот тот парадокс удивительный. И поэтому ты вот правильно задаешь вопрос, что делать? Потому что если мы не помним самого страшного, то это самое страшное приходит с ужесточением. Но смотри, вот получается, что вот так называемое потерянное поколение – это поколение времен перестройки, 90-х годов. Вот в частности, я могу сказать, что мои дети как раз пошли в школу именно в 90-х годах. И история преподносилась совершенно уже по-другому. И вот по истории Великой Отечественной войны, они практически уже ничего не знают. Они только знают вот то, что в семье происходило, там, что праздник праздновался 9 мая. А вот именно о самих событиях они мало знают. Если у нас в школе, допустим, учили там, по произведениям Симонова «Война и...» «Молодая гвардия». Далее все знали стихотворение «Жди меня». Это стихотворение, которое как бы все солдаты, воины, вся страна знала во время войны и после войны. И это школьники все знали, и моего поколения. А вот 90-е годы они отрезали. И я с ужасом узнала, что моя младшая дочь, она не знает, кто такой Константин Симонов. Их в школе не учили, то есть они ни стихов не учили, ни произведений его, ни как военного корреспондента, они его не знают. Вот. И стихотворение «Жди меня», оно вообще даже не слышали о таком. Василия вот. Теркина. Да. То есть, понимаешь, и вот это пропавшее поколение, как еще говорят, необожженное сороковыми и сердцами вросшее в тишину, и поколение, которое выросло уже на прозападной поп-культуре, вот его сейчас очень трудно вернуть, потому что, смотри, вот это поколение 90-х, оно уже имеет собственных детей. Вот. И эти дети, естественно, вообще уже совершенно другие дети. Но это же наши внуки. Поэтому я не считаю это потерянным поколением. Но ты понимаешь, оно не, ну как, вот, скажем, такой сленг, да, потерянное поколение. Но это поколение, для которых вот эти события, они вообще уже очень давно. И у них есть такое даже мнение у некоторых, что зачем говорить о войне, зачем употреблять это слово «война», а вот если мы не будем вообще касаться этой темы, то вообще все, вот жизнь будет лучше и прекраснее. Вот что ты об этом скажешь? Ну а что могу сказать, если мы сейчас живем во времена прошедшей контрреволюции, где капитализм является самым главным устоем государственной власти и устоем общества. Ведь если мы вспоминаем 1917 год, была революция, либо военный переворот, вооруженный мятеж, который сейчас называют революцией. Но там, понятно, народ как более-менее понимал, для чего это случилось, кто был ничем совсем. Да, там и масоны подключились, и кто там не подключался. Много сейчас разных вариантов. Но мы видели, как происходило становление ленинское, потом там троцкистское, потом там сталинское, потом... вот это вот уже приводившее к разрушениям хрущевское, ну и застой. Это же были несколько разных стран и государств, хотя Советский Союз так и назывался. Но это был постреволюционный Советский Союз, где власть народа, где все ради народа, социализм, мы идем в коммунизм. Понятные цели, понятные идеи для большинства людей. И когда люди шли защищать Советский Союз, они понимали, что они защищают не только кусочек земли, они защищают тот уклад жизни, который позволил им получить вот эту вот не просто надежду, а стабильность в образовании, в медицинском обслуживании, в труде, в нормальных условиях быта, в нормальный отдых, в нормальное питание. И так далее и тому подобное. То есть вот эти социальные гарантии были обеспечены даже уже перед войной. Хотя, казалось бы, вот недавно только была гражданская война, недавно была разруха, раскулачивание вот эти и так далее и тому подобное. Но уже проявилось вот это самое социалистическое какое-то вот общество. И люди шли воевать именно за родину, за Сталина как не за самого Сталина ноги шли воевать, а за Сталина как руководителя этой страны, то есть не за человека. Ну, да, конечно. Кто-то за человека воевал, кто-то воевал как просто вот, руководитель партии, кто-то как руководитель государства, но как олицетворявший вот эти самые достижения Советского Союза, Советского народа. И тут слилось вместе. И отечество, то есть что называется патриотизм, то есть патер — это отец, да? Угу. Поэтому отечество. Но отечество — это где ты родился, где твой отец, либо жил, где бы он тебя родил, да, вот сливается вместе, это отечество. Дальше. Большая родина, которая с этим отечеством связана. Там малая родина, страна, держава. Они слились вместе для большинства советских людей, причем независимо, в какой республике они жили. Ну, отечество – это еще и устои, это ценности, ну, образ жизни, да, то, что честь, там, да, совесть и так далее. Вот. Но сейчас патриотизм, он несколько так упрощен. Вот то, что ты говоришь, это более глубокое понимание отечества. А сейчас отечество, вот этот патриотизм, он так прижат. Ну, пей пиво только свое. Ну, может свое. Быть, надо с чего-то начинать. Вот-вот, сейчас хочу. Так вот, а когда это все прошло, то вот сейчас идет военная операция СВО, и там всех привели к одному укладу, только контрактники. В Советском Союзе контракт, ну, с солдатами не подписывался. Я давал присягу. Да. Я давал присягу, и моя зарплатка была несколько рублей. И эта зарплатка тратилась на подшивки, на нитки, на иголки, и иногда, если там удалось скопить прянички. Ну, тогда это считалось вообще честью пойти в армию. Ну, в наше время уже отмазывались какие-то. В наше, да, вот до нашего. Но я шел сознательно. Да, было страшновато, потому что время пошли разговоры всякие про вот эту дедовщину, про издевательство. Но я сознательно шел, потому что для меня это было священный долг, реально священный долг. Да, я не хотел попасть в дедовщину, я думал, как я себя буду вести, а смогу ли я устоять, если будет. Разрулилось очень просто. Но кто шли передо мной, знаменитый фильм «Максим Перепелица», он же не просто так, не с неба свалился. Это когда он просит, чтобы его взяли. Что просит. Возьмите меня. А у нас в наше время уже были отказники, которые отказывались служить. Да, тогда всяких... это было позором. Позором, да. А что а такое было норма. В предвоенное время? Вообще, кто не служил, тот, ну, вообще тот не мужчина. С теми девчонки, да, не собирались гулять и там семьи заводить. А вот во времена уже перестроечные началась эта ломка. И тогда уже отказников стало появляться все больше и больше и больше, стали вбрасываться мысли о том, что служат только лохи, что тюрьма, что армия одно и то же, вот такие уже разговоры пошли. И мы пришли к контрактной системе на сегодняшний момент. Контрактная система – это армия наемников. Кто бы мне сейчас что ни говорил, это проявление наемнического духа. Кто такой наемник? Наемник, который за деньги, в первую очередь, он же нанимается по контракту, деньги получает, который служит за деньги. И вот отличие. Предвоенное, военное, послевоенное, там два варианта послевоенных основных, можно наметить, перестроечное и это. Вот с момента перестройки нас подводили всех в капитализм. Наемники, наемники, наемники. Как наемники в мирном направлении, так наемники и в военном направлении. Но ведь ни одна наемная армия не смогла защитить своей страны. Ни одна. Нападали наемники, да. Грабили, да. Потому что они шли воевать для того, чтобы получить вот эти самые денежные средства на дальнейшую жизнь. И наемничество известно с древних времен. Вот даже с той самой новой истории, когда нам рассказывают там России тысячи лет. Вот уже в те времена на Россию шли наемные орды. И князья якобы там наемников себе нанимали в дружину. В те времена. Потом это все, ну, в наше советское время этого не было. Не было наемников. Были люди, защищавшие страну. И вот если мы вот это все учитываем, то тогда становится понятно, из кого, в кого нас превратили. Кем мы были и кем мы стали. Причем я не хочу всех людей, служащих, обзывать какими-то там плохими словами. То есть я не равняю всех там с какими-то тварями, которые только деньги получают. Нет. Вот сейчас накинутся. А как же, как жить и так далее. Нет. Есть очень порядочные военные, как вот в фильме «Офицеры», есть такая профессия – родину защищать. Да. Есть честные люди, совершенно честные, кристально честные. Есть те, которые пошли воевать не за деньги, а пошли воевать именно за, защищая интересы тех людей, которые там жили, которые близки по крови, которые поняли, что если сейчас этот европейский нацизм влезет, то нас это тоже коснется, и надо, ну, защищать. Вот такие люди там в большом количестве пошли. Но они в статусе наемника все равно находятся. А по всем конвенциям, как это ни странно звучит, относиться к военнопленным можно нормально в том случае и требуют относиться нормально в том случае, если это не наемная армия. Удивительно. То есть, когда воюет, например, официальная армия России, официальная армия Украины, то в этом случае мы должны придерживаться конвенции. Но если вдруг кто-то из наемников, уже, например, со стороны СВО, попадает в плен, то его могут расстрелять. Вообще, это под конвенцию не попадает. Но по всем признакам и с той, и с другой стороны присутствует наемничество в полной мере, потому что подписан контракт, а контракт – это наемничество. И вот такая вот головоломка, такая нестыковка у многих военных людей, которые честно шли воевать, когда СВО было объявлено, да и те, которые в Донецке… Меняет сознание. Да, они говорят, ну мы же не наемники, мы защищаем, вот, например, ну, Донецкая республика или Луганская республика. Да, мы с первых дней стоим на защите, мы из окопов не вылезаем. А нас сейчас обязуют по контракту становиться наемниками. Для них это была ломка. Реально. И вот если мы взяли только отдельно вот это взятое представление о наемничестве, но ведь то же самое, такая же ломка происходила у нас с начала перестроечных времен. Да. Точно так же. Нас аккуратненько, как лягушечку, вот не в кипяточек нас окунули. А сначала нам сделали комфортные условия тепленькой водички. Ой, как хорошо. Свобода, равенство, братство, ура. Зачем нам армия? Все же кричали об этом, бегали. Зачем нам ракеты производить? Давайте лучше утюги будем производить, сковородки будем производить. И Буш нас накормит, кто-то там еще нас накормит, да, ножки Буша и так далее. Бананы сейчас тут привезут, мы же хорошие все. Зачем? И пошли распили тогда. Но это же вбросы были. Ведь за этими вбросами стояли те люди, которые, я не знаю, даже людьми их можно назвать людьми, которые получали очень большие деньги. И многие бывшие ура-патриоты, коммунисты, комсомольцы, вот эти все, которые наверху стояли, они вообще без зазрения совести, говоря о чем-то хорошем, светлом, вдруг перешли в контрреволюционную вот эту вот оппозицию. Появился триколор, не с того ни с сего, в руках Ельцина появился триколор. Вот мы помним, когда он выступал, стояли все с бронежилетами, помните, да? Вот эта знаменитая съемка, когда он там выходил и кричал, мы тут все... Он что говорил? Мы суверенное государство. Мы теперь сами тут крутим, мы со всем миром дружим, да, и так далее, и тому подобное. И вот его защищали, стали с броней вот этими жилетами, со щитами. И ему в руки вот этот триколор уже дали, он триколором размахивал. Но ведь если мы внимательно посмотрим на то, как триколор появился в России, то не все так однозначно, не все так хорошо, как об этом говорят. Понятно, что сейчас государственное знамя, государственный флаг, государственный символ и так далее. Его никто не имеет права осквернять. Но историю-то мы должны знать, как он появился. Что это был флаг первых Романовых, который имел два направления. Первое – это торговое, а второе – это императорский. Так называемый. На императорском, в отличие от торгового, присутствовал двуглавый орел с тремя коронами, со скипетром и державой. Вот. И вот этот вот флаг, он с тремя коронами, он прошел все времена, помимо флага, который был царский, где присутствовал черный и желтый цвет. Вот этот, да? Тоже триколор, но другой. И вот только уже к японской войне триколор, где вот эти сейчас современные цвета нам известны, он стал вторым государственным флагом. Вот где-то 1900, там, начало 900-х годов он только стал. И вот как раз то, что с Японией происходило, там уже много было войск, которые с этим вот триколором выступали. И на праздниках вывешивались два флага. Там, где царские, там вывешивался вот этот золотой, черный. А там, где общество, там вот этот триколор, который сейчас нам известен. Вот такая история. Потом, когда произошла революция, с нашивками триколора выступали многие белогвардейцы. То есть они поддерживали символику вот этой самой народно-царской власти, если так в кавычках это можно назвать. То есть царизм, но там, буржуазный царизм. Неуловимый мститель, посмотрите, вот как раз там у него же триколор. Потом, после этого, начинается контрреволюция, и там тоже триколор присутствует. Не удалась, гражданская война не прокатила, триколор был отброшен. Начинается Вторая мировая война, начинают спонсировать Германию, ну там нацизм, фашизм и так далее, вся эта история понятная. И всплывают руководители, то есть офицеры Белой армии, которые используют триколор. Георгиевскую ленточку с крестами, георгиевскую, не гвардейскую. Гвардейская появилась позже. А она сейчас, говорят, георгиевская. И триколор. И как раз, когда формируются всякие там вот эти вот РОВ, в первую очередь, русская освободительная армия предателя Власова, там какие-то кондоры и так далее, тому подобное, вот эти все вот множество было освободительных армий, там и белые казаки, где были, и офицерские были образования, и вот то, что по концлагерям там собиралось, знаменитая Власовская армия РОВ, там триколор был. Реально, там даже есть съемки, где они идут по триколорам. И опять же были нашивки РОВА, где три цвета эти присутствуют. Но победили-то под красным знаменем наши дядьки, наши отцы, наши деды. Они же победили под красным знаменем. И воевали они против буржуазии. То есть социалистический строй воевал с буржуазией, которая очень хорошо была представлена в нацистско-фашистской Германии, потому что нацизм все-таки такая своеобразная история, там фашизм. Здесь и нацизм, и фашизм присутствуют. Хотя, я говорю, в Германии не фашистская страна была, а нацистская. Социалистическая и нацистская. Получается, социалистическая страна, Советский Союз и социалистическая Германия воевали, да? Но у нас капитализм уже со времен Сталина отсутствовал, а в Германии присутствовал. И вот как раз получается, что тот самый буржуинский строй под триколором пытался вернуться в Россию, чтобы уничтожить все, что связано было с большевиками, восстановить либо имперские вот эти все дела, либо хотя бы восстановить буржуазию, ну хоть что-то, да. Многие думали, на плечах там нацистской коалиции, немецко-фашистской коалиции придут и все будет хорошо. И вот там триколор присутствовал. И теперь, когда вот сейчас, возвращаясь в наше время. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Telegram, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.org. Я смотрю на Парад Победы, а это же реконструкция Парад Победы. И там впереди флаг, знамя, триколор, которое поднято там чуть ли не на 3 метра, а за ним знамя Победы идет, опущенное ниже, прямо вот на плечах оно лежит, то меня как-то так немножко начинает смущать. Если это реконструкция, которая посвящена победе под красным знаменем, да, должно то, быть первым то красным должно, знамя. Да, естественно, вы можете пропустить коробочку, современную, да, современную коробку, чтобы отдать дань почести государственному флагу. Да, это само собой. Вы можете ее пропустить. Но когда начинается уже сам парад, то он должен идти по только тем знаменем, под красным знаменем, да, под которым наши предки погибали и защищали нашу землю. И это не будет нарушением какой-то там конституции. Там, то я есть историческая достоверность. Это достоверность, да. А так получается, флаг, под которым выступали представители буржуазии и выступали предатели Родины, идет впереди. Да, понятно, что это не тот флаг. Да, понятно, что это флаг современной России, знамя современной России. Но соотношение-то какое у тех, кто воевал с власовцами? Или кто историю изучал? Ну, какое соотношение в голове? если это военное. Поэтому, на мой взгляд, чтобы совсем все было хорошо, да, должна присутствовать современная символика, но если это начался уже парад Победы, он должен быть под красным знаменем. И тогда вот этот когнитивный диссонанс, он сразу отваливается. Но еще же одна проблема. Почему именно так, а не иначе? Да потому что это, еще раз, контрреволюция. Возвращение к буржуазно-капиталистическим отношениям, которая произошла в 1991-1992. Это из серии «Символы правят миром». Они сбрасывают вот эти символы. То есть на войне не удалось восстановить капиталистические буржуазные отношения. Не удалось. А вот тихой сапой потихонечку Рашатова во времена Хрущева начали, во времена Брежнева закончили, поставили всех негодяев, которые только можно было поставить, и сразу все вскрылось. Сразу вдруг, то они вчера были коммунистами, ярыми комсомольцами, а сегодня хоп, и смотришь, они там заводы покупают, фабрики покупают, золото страны куда-то там идет, какие-то покупают. И то же самое Ельцин. Все началось с разрушения отделов, которые руководили всей промышленностью фактически в Советском Союзе, ЦК КПСС, когда пришел Михаил Сергеевич. Я, можно сказать... Участвовала в этом. Свидетель. Я работала в отделе тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС, и когда пришел Михаил Сергеевич, то наш отдел был сокращен первым. То есть мы курировали всю металлургию, мы курировали уголь, мы курировали всю электроэнергию, нефть, газ, то есть все было. Вы в каждом отделе сидели американцы. Вы просто стали не нужны. Да. Потому что там есть другие хозяева. Убрали, да, потом мы убрали там отдел машиностроения, транспортное отдел. То есть все вот эти вот отделы убирали, и дальше вот эта вакханалия, о которой ты рассказываешь, она началась в министерстве. Да, дядя Миша начал, да. То есть потому что... Систему порушили с головы. Да, он начал, потому что нужно было уничтожить Советский Союз, а алкаш Ельцин, по-другому это предателя тоже называть не могу, но реально алкаш, по сути, это не обзывательство, это факт. Он закончил то, что нужно было закончить. Поэтому они вроде бы враждовали, но при этом... Хозяин у них был один. Да. Вот и все. И вот здесь вот мы подходим как раз к очень важной теме, которую сегодня необходимо озвучить. Это переписывание истории. А вот тут появляются уже последователи этого хозяина, соросы какие-то там, ребята, да, которые вливают, казалось бы, огромные суммы денег на учебники, на компьютеры, на оборудование школ, на прокладку интернета, на обостроение библиотек. И все это переводит... потихонечку в коммерческий такой вариант. Вот смотри, недавно у меня была запись передачи «Душа с душой говорит», где моя героиня Наталья Алексеевна рассказала такую вот историю. 13 лет она жила и работала в Америке, еле оттуда выбралась, но когда пошел ее внук в школу, в ту американскую, ему дали тест, ответ. Нужно было ответить, кто выиграл Великую Отечественную войну. Догадайтесь, какие были варианты ответа. Америка, Англия, Германия. Про Россию ничего не было сказано. На что мальчик, зная правильный ответ, просто ничего не ответил, получил неудовлетворительную оценку. Вот. Так вот, получается, у каждой страны своя история. И причем еще даже в нашей стране, которая выиграла Великую Отечественную войну, тоже извращается история. Вот ты тоже хотела по этому поводу рассказать, что то есть ты имеешь в виду патриотизм, по патриотизму, но тем не менее, да, вот ты говоришь своя история, тем не менее они, вот Америка в частности, они вот тему патриотизма, они ей уделяют очень такое большое значение. И неудивительно, если Америка выиграла Великую Отечественную войну. Да, да. И дети видят это, и, конечно, они считают, что да, вот сейчас Трамп говорит о том, что да, вы вроде выиграли войну, но с нашей помощью. Если бы не было бы ленд-лиза, то вы бы и так бы и не продвинулись далеко без нашей помощи. То есть вы выиграли с нашей помощью. Вот такая тоже тема есть. Вот. Но что касается вот современного поколения, как им донести текущую историю, то есть реальную историю о войне, здесь, конечно, вот нужно, может быть, брать пример с того же самого Голливуда, который создает свою историю через кино. Вот. То есть они создали такие фильмы, как «Спасите рядового Райана», где, значит, создается впечатление, что он освободил Европу. Они создали такой фильм «Ярость» с Брэдом Питтом на танке, который, значит, выиграл войну. Вот нам тоже со своей стороны нужно создавать вот эту вот свою историю реальную, как это было на самом деле. И кино здесь является наиважнейшим, скажем, воспитательным и передающим историческую правду искусством. Вот через искусство кино... А школа? Да, образование, родители. Да. Ты права насчет образования. Учебники, по которым обучают наших внуков, правнуков сейчас. Но кино, понимаешь, кино, кинематограф, он, ну, как бы в настоящее время, с учетом интернета, он вообще, я не знаю, 90% занимает внимание текущего поколения. То есть они книжки не читают уже, вот, там по музеям не ходят, за исключением, если там, да, в школьной программе учитель поведет за руку. Вот. А фильмы в интернете смотрят все, и в первую очередь они выбирают такое зрелищное игровое там кино, типа, знаешь, компьютерных игр о войне уже. И вот для того, чтобы передать вот реальную историю, может быть, да, для какого-то уровня подрастающего поколения, нужно действительно начинать с какого-то элемента, развлекая, просвещай. На самом деле кинематограф всегда являлся, вот, со времен, как только Ленин сказал, там, кино – это наше все, да? Угу. Вот, он уже являлся не самостоятельной единицей, он был в полной мере подчинен интересам той власти, да, которая управляла или руководила государством. Поэтому, когда мы говорим про Голливуд, мы понимаем, что Голливуд себе совмещает два элемента. Первый элемент – это бизнес, и туда вкладываются огромные суммы денег для того, чтобы эти проекты были бизнес-успешными. Они просчитываются, они просчитывались давно-давно, как только этот Голливуд стал появляться. Примитивно просчитывались, ну, просчитывались, сейчас более точно просчитывается. Поэтому каждый такой серьезный фильм, где там десятки, сотни миллиардов или там миллионов, я не знаю, чем мерят там они, вкладываются, то в этом случае там просчитано прям буквально, где какой цент, сколько там долларов и сколько он принесет. Вот. Но второй элемент, который там присутствует, это политика государства, а точнее сказать так, видение народа этого государства той правды, которую она хочет видеть. И поэтому все фильмы, которые снимаются в Голливуде и в других крупных компаниях, они вот эти два элемента учитывают. Но нам-то надо как-то отвечать. Сейчас. Мы к этому подойдем. И получается следующее, что поскольку у них с государственным патриотическим вот этим представлением все нормально, на каждом домике у них флажки висят, да, висят. Причем не Советского Союза и не России, да, у них свои флажки. Полосатенькие, красивенькие такие, звездатые полосатые. И поэтому здесь все нормально. Поэтому любой, кто приходит в Голливуд, артист, режиссер, продюсер, сценарист, они пропитаны этим духом, что Америка превыше всего. Ради Америки все типа отдадим. Хотя, когда доходит до дела, как-то все многие отваливаются, но хотя бы об этом говорят. И поэтому и в Голливуде, и во всех остальных структурах обязательно вот эти два элемента учитываются, и они само собой сложены, само собой, потому что бизнес – это для Америки все, и патриотизм для Америки все. Вот такой сладковатый, приторный, сильно-сильно ароматизированный, но патриотизм. И он для все. Что же касается нашего кино. У нас, ну, сейчас вот воссоздается что-то такое, похожее на Голливуд, уже несколько лет вот эта вот жвачка вот такая. Она воссоздается по вот тем самым принципам, которые в Голливуде были прописаны. Но с патриотизмом-то, вот с этим, даже сладковатым патриотизмом у нас не все хорошо. Даже сладковатым, не то что настоящим. Вот, любовь к отечеству, любовь к родине, да, вот, боль за родину, Это выше вот этого патриотизма сладковатого, слюнявого, жвачного. Почему? Потому что долгое время Соросы и с ними присутствующие нас пичкали многой-многой дрянью. Открывали вот эти центры Ельцина всякие, там центры каких-то там народов, которые ай-яй-яй там пострадали. Сменяли наш мировоззрение. Больше всего, вот. Да. А вот если ты говоришь слово «русский», то ты гад. Ну сразу, ты что, нацист, если русское слово говоришь, да? Говоришь, вот россиянины, уважаемые россияне, это пожалуйста, а вот русские ни в коем случае. И вот этим нас пропитали. И поэтому, если мы обратим внимание, какие сразу потекли фильмы, фильмы потекли те, которые к настоящему патриотизму, к любви к родине вообще никакого отношения не имели. Там обязательно проститутки присутствовали, обязательно присутствовали менты, правильные, хорошие менты, которые начинают. Если это армия, то это боевики, самостоятельно там защищающие, типа копия Рэмбо, да, или Шварценеггера, там кого-то еще. Кто там еще? Ну и какие-нибудь мелодрамы. Вот эти вот мелодрамы, которыми все забили, как называется, женские мыльные оперы. Вот это в большом количестве, направо и налево. И, ну, еще и детективы, где там детектив военный, детектив ментовский, детектив там леди. Вот детектив, он покрывает все. И вот эта вот жвачка, жвачка, жвачка набрасывалась, набрасывалась, набрасывалась. А когда вдруг поступал заказ, либо призыв, внутренний призыв показать ту действительность, которая была вот в те времена, в Великую Отечественную войну, то если это был заказ, то опять же мы понимаем, от кого этот заказ шел. И поэтому там больше присутствовало слово, наверное, игра и постановка театральная, нежели чем показ правды. А когда это от души все шло, то денег, как правило, не выделяли. Это были либо народные средства, либо какой-нибудь там предприниматель, патриот такой настоящий, давал деньги. И вот таких вот фильмов настоящих, их вот, ну, вот, вот вообще. Ты знаешь, а вот эти настоящие фильмы, будет ли смотреть нынешнее поколение? Оно, скорее всего, их не будет смотреть. Хорошо, фильм про панфиловцев. Фильм про панфиловцев. Ты смотрела его? Смотрела, да. Затрагивает? Меня затрагивает. И детей, да, затрагивает, потому что там учтены все элементы современного человека, психики, да, современного человека. Да. Там есть и боевик, там есть и мелодрама, внутренние переживания, которые вроде женщин не присутствуют, но вот эта вот любовь внутренняя присутствует, и чувствуется, что они воюют-то за кого. Там присутствует и мужланство вот это мужицкое, вот присутствует грубость, да. То есть вот детектива там единственное не увидел. Вот детектива вот этого нет. А вот эта вот любовь и отношение, что вот там вот наши дети, наши жены, внутреннее вот это вот, не нараспашку, оно присутствует. И получается, он изречен, но он снимался-то на деньги народа. Он снимался на деньги народа, там предприниматели, кто был с душой, они поддержали его. И фильм получился зрелищный, реально зрелищный. Но таких фильмов вот по пальцам можно пересчитать. А если мы берем государственные заказы, то там либо, ну, отмывание денег, так вот, прям видно по фильму, там, говорят, выделили огромную сумму денег, а видно, что снято там на 3 копейки. Ну, вот реально. Либо там свой взгляд режиссера, который уже отравлен вот этой самой соровской пропагандой. Не хочу указывать на достойных людей, которые в свое время хорошие фильмы снимали, но которые уже в современной России сняли такую блевотину, что вот трудно даже сказать, и причем они хвастались этим, сколько там денег, сколько там актеров известно, сколько чего. Ну, реальная блевотина, с пошлятиной, с гадостью какой-то, с постановщиной, примитивной постановщиной. И они кричали там, что мы сейчас снимем такой фильм, как «Война и мир», вот того вот. Или вот снимем «Они сражались за Родину», либо «Освобождение», вот такого плана. Только это будет еще круче. А смотрят многие, и это глаза закрываются, позорище, что там вообще было снято. Потому что это был заказ, потому что это было видение режиссера, который хотел доказать, не знаю кому, что он еще крутой, что он еще на коне, ну и так далее. Ты знаешь, мне кажется, что вот трогает сегодняшнее юное, там, подрастающее и молодежь поколение те фильмы и те, скажем, проекты, направленные на патриотизм, которые искренние, которые без лжи, которые правдивые, потому что Ну, вот есть такое мнение, что все-таки, несмотря на то, что там поколение оцифровано, скажем так, да, вот, оно очень чувствительно к любой фальши и к лжи. То есть если с ним разговаривать искренне, если они почувствуют вот эту вот правду внутреннюю твою, что ты ему там не пытаешься там как-то завуалированно что-то рассказывать или там искажать что-то, а именно рассказываешь историческую правду, то они это все-таки примут. Вот, есть такая надежда. Ну, дети чувствуют, да, да, искренность, но смотря до определенного возраста. Я все-таки предлагаю вот эту вот тему, как воспитывается сейчас подрастающее поколение и как его правильно воспитывать, потому что есть же много очень проектов. Да, есть, где-то приходят, там, накладывают на учителей планы, обязательства, что вы обязаны сделать вот это, вот это, вот это. Но все равно эта работа ведется. Ветераны, которые еще живы, которые дети войны, они тоже ведут свою работу образовательную, приходят в школы и тоже точно так же, как нам когда-то, рассказывают о том, что было. Вот ты говорила о том, что сейчас есть, стоит на Белорусском вокзале поезд Победы, который курсирует по всей стране. И он в настоящий момент до 14 мая стоит на Белорусском вокзале. И вот там, в общем-то, в каждом вагоне различные вот исторические моменты войны представлены. Там и концлагерь есть, и какие-то наступления, и какие-то санитарные поезды. То есть там вот все вот образы войны, они в этом поезд-музее он создан, то есть там как бы с манекенами, очень реальными образами героев, и с удовольствием туда ходит молодежь, и, может быть, кто-то из москвичей смотрящих успеет еще, либо смотрите на сайте, он курсирует по другим городам, вот он стоит несколько дней в Москве, дальше он поедет по маршруту, я не знаю, правда, в какой город, но вот он был где-то в апреле месяце, он в южных регионах был, там Ростов-на-Дону, там Краснодар и так далее. То есть, и они заранее сообщают, что вот прибыл поезд, стоит столько-то дней, и дальше он едет в такой-то город. И вот я думаю, что такие проекты для рассказов об истории Великой Отечественной войны, они очень важны. Там можно экскурсию получить. И все, кто ходили туда, они все просто вот в таком восторге выходят, что да, действительно, это очень трогательно, это проникает в сердце, и это дает реальные какие-то знания, которые ты, допустим, упустил в той же самой школе, да, и не получил. Да, очень много создано таких музеев, чего стоит только вот музей Победы в Кубинке, когда проходишь все дни, шаг за шагом, все дни войны идешь это пройти, и ты видишь, какие были битвы, как воевали все войска, что, какой вклад. Это тоже очень важно. Для тех, кто, кого не вытянешь, как говорят сейчас, там телефоны в руках или там смартфоны, скорее всего, есть игры, которые сделаны по реконструкциям боев Великой Отечественной войны. Видимо, это тоже... Ну, для определенной, наверное, категории детей и это хорошо. Вот я про что и говорю. То есть все средства, те, которые расскажут детям правду, которые приоткроют на правду о Великой Отечественной войне, они, наверное, действительно нужны и хороши. Потому что я вот заметила, что вот по своим, в частности, внукам, что да, учиться никто не любит сейчас, желания такого нет, ни в школу ходить, ни даже если ты на домашнем образовании, то есть самому сесть и начать что-то читать или там смотреть по интернету какие-то уроки, если ты дома занимаешься, то это только из-под палки. Но зато, если все-таки родители берут за руку детей и везут там в какой-то музей, вот, где там воссоздана какая-то историческая реальность, и они там слушают экскурсию, и если попадается действительно экскурсовод, который интересно рассказывает, они с удовольствием слушают, и они это запоминают. И они потом могут даже пересказать. А вы видели 9 мая на Народном славянском радио в программе «Детский час» звучали стихи, песни детей о войне. Для меня это было таким открытием, это было так здорово, это так искренне. Это те дети, которым родители, дедушки, бабушки смогли рассказать, донести о том, что такое Великая Отечественная война. Да, и причем дети, они сами выбирают эти песни. То есть не нужно говорить, что ты вот выучи вот эту песню или эту. Они слушают, и потом что-то их цепляет, и дальше они хотят это даже петь. Они не просто поют, они просто хотят эти песни петь. Я думаю, что это очень большая отдельная тема. Я предлагаю продолжить ее в нашей следующей беседе дискуссионного клуба. Алексей, я думаю, тебе тоже есть еще что сказать. Да есть много чего сказать. По любому вашему слову есть как и аргумент, так и контраргумент. Аргументируйте. Я согласен с тем, что детей надо развлекать, развлекая, увлекать, увлекая, вовлекать и вовлекая, направлять, да, направляя действовать. Я здесь полностью согласен. И то, что вы сказали, дети не ошибаются, они чувствуют, где там обман, где кривда, это не совсем так. Они кривду чувствуют из тех установок, которые им кто-то заложил. Кривда со стороны папуаса и со стороны, например, там, японца будут отличаться между собой. Хотя возраст детей может быть одинаковый. Просто они живут в разных странах с разным менталитетом, с разными представлениями о добре и зле. И поэтому они будут все сверять с тем, что у них заложено. Ну, знаешь, мне вот один раз давно-давно один человек сказал, что вот... Да, вот ты там стремишься измениться к лучшему там, через те либо иные ситуации. Там. А ты не думала о том, что ты уже на самом деле, в тебе все это лучшее есть, и оно заложено, и что не нужно ничего менять, оно в тебе уже все есть. И я так думаю, что в детях, несмотря на то, что там в них вот вложили во времена перестройки и так далее, вот эти основы, они есть, которые дают им возможность раскрыть все-таки сердце и достучаться, несмотря на как бы, те ценности, которые декларируются. Конечно же, это доброе и хорошее, как и демоническое, присутствует в каждом из нас. Да. Вопрос, кто эту почву обработал и кто на эту почву так засеял вот мы семена. Так вот, предлагаем, давайте обрабатывать поэтому, почву. Поэтому дети, которые просидели в компьютерах и там, телефонах и получили свой заряд правды-неправды, они, исходя из этого заряда правды-неправды, будут как раз и определять, подходит-не подходит. Поэтому это очень... условный формат решения, подойдет, не подойдет, правильно, неправильно. Здесь нужно подходить немножко по-другому. И с точки зрения музеев и всего остального. Да, конечно, музеи нужны, но это полумера. Любой музей – это полумера. Ну, ты пришел, посмотрел, слезинку, может, где-то проронил, может быть, посочувствовал бедным людям, которые переживали, ранено посочувствовал медсестрам, ну, посочувствовал реально, ну, человечество задевает, оно же боль и страдания. А дальше ты пошел в этот мир, который вот такой, капиталистический, где человек человеку волк, и сам начинаешь грызть на других людей. Да, конечно, глотку, может быть, еще пока не перерезаешь, но ты себя ведешь так, как должно себя вести в капиталистическом мире. И для тебя разделяется прошлое со страданиями твоих дедушек, бабушек, прабабушек, дедов и так далее, и современное. Да, ты попереживал за тех людей, но это музей. Это музей, этого нет в жизни. И возвращаешься в жизнь, где друг друга убивают, калечат, уничтожают. Да что далеко ходить-то? Здесь вот идет культуры, идет, человека встает. Идет СВО. И что-то я вот не заметил, чтобы были закрыты ночные клубы. Ну реально, не заметил. Чтобы вот эти ток-шоу были убраны, которые всякую гадость сеют, реальную гадость. Вот эти все развлекательные программы. Там вот люди гибнут. По несколько тысяч в день, может быть, гибнут. И с одной, и с другой стороны. Наемников если откинуть, меня наемники не интересуют. А оставить тех, кто является славяно-русами, коренными народами, вот их. Это же все наши люди, нашей единой большой страны, которых разделили по паспорту. А бьют-то по морде, да? По паспорту разделили. и гибнут наши люди. А вот эти все мерзавцы как выступали, так и выступают. Концерты с миллионными гонорарами проходят за то, что они виляют задницы там, и так далее, шоу всякое. Это что? Как это? Это капитализм. Девочки, это капитализм. Прибыль, понимаете? И больше ничего. Поэтому патриотизм, ничего, и патриотизм тоже строится на этом. Поэтому, когда человек сходил в музей, и даже если у него трепенулось что-то доброе, светлое, он возвращается к телевизору, к наладоннику и включает вот этих самых голозадых и голосистых. И их слушает. И берет пошлятину все оттуда и с ней живет. Дети наши не разговаривают, они матерятся. И девочки, и мальчики. И с каждым годом все младше, младше, младше, младше, младше. Это что? Это норма жизни, которая им дается. Хотя у нас сказано, что якобы какой-то идеологии там нет государственной. Она есть, идеология разврата, самоуничтожения и прочего. Это идеология это есть. Поэтому капитализм и ничего другого. Потому что капитализму не нужны чуткие люди. Им не нужны нормальные человеки. Ему нужны пешки, которые исполняют конкретный приказ для того, чтобы тот, кто ими управлял, получал как можно больше прибыли. Но ведь не просто так написано. Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. Но реально. И поэтому, если вот тут рядом будет кто-то умирать, а потом какой-то кинематографист будет снимать и выложит у себя в ТикТоках и так далее, и получит кучу лайков, все скажут, какой ты крутой, ты заснял, как человек умирал последний, ой, а как его там запыряли, вы посмотрите, ой, как его зарезали. И капиталисты на этом будут строить фильмы и будут говорить, мы же показываем это естество жизни, мы же показываем, как убивают, только как это есть. То есть они внедряют это, они вкладывают вот эту всю пошлятную гадость. А если бы у нас был не капитализм, а страна, где человек превыше всего, тогда то, о чем вы говорите, было бы первично. Первично взаимоотношения людей, первично страна, которая... И так далее. Теперь дальше. Я сказал, что вот эти все музеи на колесах, а не на колесах, это полумера. Почему? Да, хорошая, но полумера. Так вот, если бы, например, человек выходил из этих музеев, а там дальше стояли агитаторы от государства, не капиталистического, а народного, или про хотя бы народного, да, вот эти самые дружины говорили, а теперь ты хочешь быть достойным своих предков, ты хочешь быть сильным, ты хочешь вот вынести испытания, если они случатся, то давай в нашу дружину приходи. Вот давай, мы конкретно займемся делами. Дети, как тимуровцы, пускай помогают старикам, не за деньги, а вот за это устремление быть полезным. Родители стремятся создать крепкие семьи, чтобы побольше народить детей, чтобы совместно трудиться, чтобы были условия, где дети будут жить. Не вот в этих вот комнатушках, человениках, где невозможно там родить нормально и воспитать, а в нормальных условиях. Те, которые уже постарше, чтобы они занимались культурой, образованием, неся вот это доброе, вечное. Лагеря должны быть воспитательные, образовательные, трудовые. Не вот эти вот лагеря отдыха, хотя слово «лягер» – это французская война обозначает, странно, да, «лягер», «лягер» – культура и отдыха. Там, вообще страшно, да, что-то звучит. Вот. Театр боевых действий. Да, в общем, понимаешь, да? Вот. И вообще, вы говорили, что это выиграть войну. В войне невозможно выиграть, это не игра. Вся наша жизнь – игра. Война – это не игра. Это правда жизни, поэтому выиграть в войне невозможно. Вот это вот вбросили нам, мы повторяем. То же самое, что вместо гвардейской ленточки георгиевскую ленточку, да, контрреволюционную. И так далее. То есть я говорю, что если мы думаем, ты спрашиваешь, как это все исправить, я говорю, за музеем должно быть реальное продолжение в делах. Чтобы это были объединения, чтобы мужчины тренировались, чтобы они объединялись, чтобы семьи посещали совместные мероприятия, делали добрые дела, дружили домами, дружили поселками, дружили городами. И дела, дела, дела, дела. Вот только через это. Только через это. Когда человек понимает, что не какой-нибудь добрый, светлый человек, президент России, ему обеспечит то, чтобы у него там рында висела, там, дзынь не мог сделать, да, то, что сперли старую, или елочку поставил и так далее. А чтобы делами своими мы сами себе делали. Да, как говорится, на Бога надейся, да сам не плашай. Кремль далеко высоко, а мы здесь рядышком. И вот поэтому вот это надо пропагандировать в первую очередь. Взаимоотношения людей, взаимоотношения человеческие. Интерес в этих взаимоотношениях должен проявляться, что без друга, без подруги мы не выживем. И тогда естественным образом мы будем создавать то общество, которое вытеснит вот эту дрянь, которая называется капитализмом. И вот тогда патриотизм будет не липовый, а это будет родолюбие, это будет любовь к своему роду, это будет любовь к своей стране и так далее и тому подобное. И тогда вот за эту страну, в случае чего, ты встанешь своей грудью защищать ее, вот за эту страну ты будешь биться с врагом. И ты будешь делать все возможное, чтобы счастливые люди в этой стране жили. А у нас сейчас даже разговариваешь с какими-то депутатами, и только-только заикнешься про какие-то вот такие вот формы взаимодействия, они это переводят либо в анархизм, где вот вседозволенность, праздники и послушание, другими словами, да? Все, ну, народовластие, а кто управляет, непонятно как. Потому что ни один из анархистов мне не показал стройной системы взаимодействия, а ее не может быть. Вот. Либо такое, давайте мы будем капитализм строить человеческим лицом, то есть продолжение того, что там при Ельцине пытались сделать. Ну, это же бред, силой кобылы. И вот когда говоришь, давайте народную экономику. Ой, да это все было в Советском Союзе. Говорю, нет. Народной экономики не было. Mm-hmm. Было около, было становление народной экономики. При Сталине артельность и так далее. А дальше это были под государством, а во времена уже Хрущева-Брежнева, это реально было, там все, брали народную экономику, оставили. Давайте будем делать безналоговую. Mm-hmm. Что такое безналоговую? А ты что, это не может быть? Или там заявили, да это было в Советском Союзе. Нет, друзья, в Советском Союзе налоги были. Вы, наверное, забыли об этом, депутаты наши любимые. Налоги были вплоть там, и на человека, вплоть там, не семейные там, и так далее, и тому подобное. Налоги, начиная вот с таких нижних и заканчивая налогами большими. Так что вы там что-то путаете в своих депутатских креслах. Что такое безденежная экономика? Это еще вообще высший уровень. Это не коммунизм. Но это все и связано вот с изменением все-таки уже сознания. Нам понимание. Сознание-то поменяли за 30 лет перестройки. Сознание само осталось. Заложили неверную программу. Компьютер остался. Вот, телефон у тебя остался, какой есть. В него просто вот это выкинули, порнуху туда залили. Телефон остался. Сознание осталось. Восприятие осталось. Так вот. Мы не должны разрушать сознание человека. Менять сознание чего? Надо менять то, что закладывается в это сознание, в осознание. И вот тут возникает вопрос главный. Если мы понимаем, что капитализм не заинтересован в человеках, он заинтересован в винтиках и шпунтиках, то в этом случае обращаться к капиталисту, помоги нам сделать социалистическую страну, бесполезно, глупо. Это самоубийство для него. Он это делать не будет. Тогда вопрос, что мы должны делать? Мы должны жить так, чтобы дружить друг с другом, обеспечивать, создавать совместное обеспечение и так далее. Но это уже другой наш разговор, не сегодняшнюю тему. Но ведь как раз благодаря вот этим вот устоям-то народ и вдохнул перед военное время вот этого самого ощущения, что о нас заботятся, что мы вместе. Да, были перегибы, да, были там и какие-то и нехорошие вещи, были. Но это же было не повсеместно. Не повсеместно. И кто эти перегибы устраивал? Чьи фамилии? Посмотрите, кто ГУЛАГом-то управлял. Фамилии посмотрите, очень интересно там фамилии. Как там не русские люди совсем, совсем не русские. Вот. И когда нам всем русским говорят, да вы тут это, говорю, нет, вы смотрите конкретно. Как говорил товарищ Сталин, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Mm-hmm. Вот давайте на это смотреть, а не мазать всех уксусом. Вот, поэтому отношение к войне – это отношение к жизни. И памяти павших надо быть достойным. Именно так. Но это, опять же, красивые слова. Да, мы должны быть достойны, но мы видим, что мы недостойны. Мы все переврали и разрешили. Так вот, в следующей передаче мы об этом поговорим. Да, поэтому, когда мы говорим про войну, я всегда говорю, вы воюете просто как Портос, лишь бы воевать, либо вы воюете за что-то. За что вы воюете? Вот это очень важный вопрос. За что вы, братцы, воюете? Какой вы хотите мир? И за что воевали наши предки, коль у нас все-таки тема с 80-летия. Именно так. И вот тут-то правда вот этой самой жизни, которая в войне проявлена. Вот в войне жизнь есть. Да, там умирают за жизнь. Умирают за жизнь. Вопрос, за какую жизнь? За капитализм вы собираетесь убирать? В формате наемников? Либо вы хотите все-таки жить в обществе, где глаза не надо прятать и грызть соседу глотку? Где у вас будет и достаток, и здоровье, и все остальное. Вот главный вопрос на сегодняшний момент. И наши предки показали, что что-то похожее на это уже выстраивалось, но нашлись мерзавцы. Стремления были, Ну, кто-то возглавил. Мы позволили. Да, а мы там позволили. Виноваты поэтому, все. Поэтому война войной, а жизнь жизнью. И вот нам надо думать, воюя о жизни. Это очень важно. Как мы будем не допускать мерзавцев, которые будут продолжать и грабить, да, вот это очень важно. Потому что можно набрать полный, например, там, хранилище хлеба и туда крыс запустить. Mm-hmm. Да? А можно сделать так, чтобы ни одна крыса там не оказалась. И чтобы не было там ни жучков, которые поедят, ни плесни и так далее. Да, собрать урожай можно. То же самое. Победить можно. Кто будет плоды этой победы вкушать? И как? И как, да. Вот это очень важный вопрос, который сейчас должен любой задать себе. И вот только в этом случае станет понятно, ты достоин памяти предков, которые ты сказала? Достоин ты этой памяти? Не то, чтобы даже быть человеком, хотя бы памяти. Хотя бы память о них, ты достоин. То, что они достроили, то, что они не допели. За что они воевали, погибали. Вот ты достоин хотя бы этой памяти? Достоин? Тогда следующий вопрос. А ты теперь будешь что-то делать, чтобы потом тебя там не плевали, на твои могилы не плевали? Чтобы твои потомки не сказали, почему ты допустил такую ситуацию. Вот. И поэтому я понимаю, что если у нас капиталистическое царство-государство, вот все, о чем мы с вами говорим, это серьезная проблема для этих самых буржуев. Вот реально, это серьезная проблема. Для Соросов, для тех, кто платит деньги, для пятой колонны, в кавычках, которые сейчас много говорят. Это серьезная проблема. Потому что им важно отчитаться, отмыть деньги, получить все там и отчитаться. Мероприятие проведено, галочка. Деньги освоены, галочка. И это чувствуется. Ну вот. А раз так, то в этом случае есть... Четыре уровня управления, о которых мы часто говорим, мы с вами чаще всего видим только самый-самый нижний. Ну, в лучшем случае, второй, который деньги раздает. А кто стоит за этим, третий, четвертый уровень, как правило, не видим. А вот наша задача это видеть. И вот так ты будешь понимать, кто, зачем, почему и как. Ну, наши разговоры уже достаточно долго продолжаются, поэтому я согласен с вами, нужно подводить итог какой-то и понимать, чем вообще хотим. Я думаю, что вот как раз вот итог-то в твоих вопросах и очень хорошо будет звучать для размышления к нашей следующей передаче. А достойны ли вы памяти предков? И что вы будете делать дальше? Вот это как раз очень важные вопросы к дальнейшему размышлению. Я предлагаю вот с этими вопросами сегодня завершить нашу передачу сегодня. И сказать, что продолжение следует. Да, благодарим всех слушателей, кто был все время с нами. Будь добру. В студии сегодня находились Елена Ромская, ведущая наших передач, главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов, и я, Елена Андреева. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.